уж нет. Сначала я должен с ним сразиться. А вдруг дракон больше тебя? И я предлагаю сначала поговорить с ним. Не волнуйся, у меня в запасе есть несколько приемов. Это даже и хорошо, если дракон окажется большим. Ты что? Ты забыл? Дракон спалил целый лес. Никто этого не видел. Мне телефон рассказал, а он много чего видел. Глупости. Телефон всегда говорит неправду. Нет. Ну да, давайте уже пойдем. Ужасно интересно, что там дальше за зеленым лесом. Я там никогда не был. Беша и Тема с сомнением взглянули на высокого зайца. А тебе не будет страшно? Нет. Ответил зай, привязал воздушный шарик к лапе и сделал несколько шагов в сторону леса. Неожиданно поднялся ветер. Листва на деревьях угрожающе зашуршала. Зай навострил уши и уже менее уверенным голосом проговорил. Хотя какая разница, что там? Он развернулся и пошел было обратно, но перед ним стояли Беша, Тема и Вермонт. Беша укоризненно посмотрела на высокого зайца. Ну, пойдем. Строго сказала она и первая вошла в лес. Тема вскочил на коня и поехал следом. Зай немного постоял, затем потоптался на месте и кинулся догонять друзей. Лес встретил их неприветливо. Густая листва не пропускала лучи заходящего солнца. И поэтому четверо храбрецов пробирались к цели в сумерках. С шорохом падали с веток капли росы, скрипели старые деревья. Некоторое время все хранили молчание, прислушиваясь к звукам, доносящимся из чащи. Наконец, Беша не выдержала. «Тема, а как ты собираешься победить дракона?» «Если не поем, то никак». А ты знаешь, что если ты победишь дракона, тебе придется жениться на принцессе? Что? Нет, я не хочу жениться. А придется. Таковы правила. Ну вот. А ты это точно знаешь? Конечно. А если, например, ты победишь дракона? Ну, если я, то мне полагается половина дворца. Если победит зай, спокойно, половина дворца полагается ему. А если победишь ты, тебе придется жениться. Да. Почему все так несправедливо? Тема пнул ногой камень, и тот улетел в кусты. Я тоже хочу половину дворца. Жениться не хочу. Ну, такие вот правила. И что же мне делать? Ну, давай сначала поговорим с драконом. Может, он согласится сдаться и без драки. Вот! Я придумал! Я сражаюсь с драконом, а потом ты скажешь, что победила его ты. Согласна? Согласна? Беша едва открыла рот, чтобы возразить, но Тема дружески похлопал ее по спине, да так, что у овцы перехватило дыхание. А вот и ягоды. Тема ринулся в заросли малины. Вермонт последовал за ним. Беша, вздохнув, уселась на пень, положив ногу на ногу. Спорить с мальчиком было, пожалуй, бесполезно. Тема хотел драться, и с этим ничего нельзя было поделать. Зай сел рядом и стал тихонько стучать лапой по пню. У высокого зайца была дурная привычка — стучать передними лапами по всему, что подвернется. Наконец Беша не выдержала и шикнула на него. Тот перестал стучать, но от волнения принялся топать лапой по земле. Прошло несколько минут, и на дорогу, ломая ветки, выбежал Тема. Лицо его было перепачкано малиной. Выглядел он взволнованным. «Эй, идите сюда! Я тут кое-что обнаружил!» Беша вскочила и кинулась в кусты за Темой. Зай тоже не отставал. Что случилось? А? Ем я малину, и вдруг слышу шорох. Я сначала подумала, что это ты или зай, но Вермонт насторожился. Тогда я решил проверить, кто это там в кустах. Это был дракон? Я не знаю, сами смотрите. Тёма вывел их на заросшую тропинку. На земле виднелись отпечатки чьих-то лап. Трава вокруг оказалась примята, а кусты поломаны. Беша и Тёма присели на корточки, разглядывая следы. Как ты думаешь, кто это? Наверное, мне кажется, это длиннохвостый медоед. Медоед? А? Медоед? Какой ужас! Он тут же сиганул в кусты, но через мгновение высунул голову и уточнил. Кто это? Это такой медведь. Он прячется в лесу, потому что в детстве ему по ошибке пришили тигриный хвост. Представляешь, медведь с тигриным хвостом. Он, наверное, жутко злой. Это тебе тоже телефон рассказал? Да, а что? Ничего, только эти следы не медведя. Я даже не представляю, кому они могут принадлежать. Беша оглянулась по сторонам. Ей вдруг показалось, что кто-то за ними следит. Ой, пойдемте-ка отсюда. Мало ли кто это может быть. Скоро ведь совсем стемнеет. Они снова вышли на дорогу и продолжили свой путь. Когда в лесу стало уже совсем темно,